Они тоже боссы, успокойся. Он положил ей руку на плечо и слегка сжал. Это обычные монстры, возможно, чуть-чуть сильнее обычных. Мы с ними легко справимся, поверь. Артур снова проверил время действия эльфийского благословения. Оставалось 10 минут, не успеваем. Придется еще раз им воспользоваться. А вообще, идем сегодня в разы лучше, чем вчера. Папа часто говорил, все, что происходит в твоей жизни, все к лучшему. Возможно ли, что вчерашний провал тоже не был случайным? Немного повозившись с мини-дистрацепунами, путники зашли в круглую комнату со стульями, кроватями и большим, потертым от времени, ковром на полу, который Артур тут же отбросил ногой в сторону. Затем радостно посмотрел на Айлину. Он тут, значит, скоро дойдем до финала. По дороге теперь, если ничего не изменилось, только одно сложное место остается. Девушка подошла ближе и тоже увидела круглый люк на полу зала. У меня хорошие стрелы снова закончились. Достань из своей волшебной сумки, пожалуйста. Точно, я же как раз собирался. Он протянул ей стрелы, отметив, что она не удивилась люку. Знала или предвидела своими способностями. У нас заканчивается благословение, Айлина. Мы не пройдем без него дальше. Коридор испытания и Роджера нам не одолеть. Я не знаю, насколько тебе тяжело будет после второго в день использования. Если это вопрос жизни и смерти, то я выбираю жизнь. Девушка улыбнулась и подошла к нему ближе. Ты меня защитишь, какой бы слабой я сейчас ни была, это самое главное. Ты же герой. Ему показалось, или она подмигнула. Глава 24. Испытание ловушками. Повторное благословение Айлины продлило их скорость и удачу, однако высосало все силы из самой девушки. Вновь выпотрошив свою бездонную сумку, Артур сделал вывод, что после прохождения его первостепенная задача – найти зелье, восполняющее выносливость. Без него теперь эльфийка, используя родовую магию, становилась очень беспомощна, хотя в странствиях и была в разы полезней. Впереди их отряд ждал коридор испытаний. Название пафосное, хотя, по сути, это просто довольно длинное узкое место с множеством всевозможных препятствий. На дистанции приблизительно в километр располагалось 5 зон ловушек, меняющихся рандомно, как и все двери в гроте при появлении игроков. Тут могли быть как стрелы и маятники из стен, так и проваливающийся пол. Сказать, что же больше Артуру тут не нравилось, сложно. Для того его аватара в мире героев не было проблемой пройти любую ловушку, сложность крылась лишь в возможности протащить за собой новичков. Опять же, там был монитор, там ты видишь эти препятствия со стороны, все это вместе здорово упрощает банальный просчет их ритма срабатывания. А вот сегодня наступил его экзамен изнутри той вселенной, в которой он когда-то жил 5 лет. А что такое коридор испытаний? Айлина была сильно слаба, ее показатель выносливости мигал на иконке в красной зоне, что было равносильно выносливости у бегуна многокилометровой дистанции на финишной прямой. Но она старалась идти сама, ободренная словами героя, что, пока они проходят коридор, ей станет уже лучше. Конечно, он ей приврал, но иного выхода не было, они почти дошли до конца, сейчас нельзя отступать. Это узкое место с кучей ловушек, но я раньше довольно легко его проходила и всегда успешно, так что уверен, что и сейчас пролетим. Эльфийка улыбнулась. Я тебе верю, хотя и вижу, что ты очень волнуешься. После своего чудесного воскрешения с помощью зелья знахарки она стала для меня еще загадочнее. Ее уже нельзя просчитать как непися. Все 5 лет у компа ты мечтал выйти из болота одиночества и начать встречаться с настоящей девушкой. Вот и получай. Бойтесь своих желаний, как говорится. Они спустились по узкому лазу в полу вниз на глубину 2-этажного дома и, пройдя 30 метров темного коридора подземелья, подошли к каменной резной арке с факелами по бокам, позабыв о блеске солнца, в свете призрачных огней, проходя по лабиринту бесконечных ступеней, с каждым шагом холодею, с каждым днем темнее грусть. Все, что было, все, что будет, знаю, знаю наизусть. Сноска. Стихотворение Бальмонта К. Де в лабиринте. Почему-то вспомнились строки из любимого школьного стихотворения при взгляде на то, что им предстоит сейчас пройти. Спокойно, Артур. Ты справишься. Ловушки активировались при приближении смельчаков, которые вознамерились тут пройти, поэтому Артур сделал шаг под арку в находящееся за ней помещение и замер в ожидании. Почти сразу же в стенах с легким шелестом открылись вертикальные щели, потолок, скрипя невидимыми механизмами, поднялся. Раздался режущий уши свист, и прямо перед ними справа налево качнулся гигантский маятник. Через несколько секунд такой же качнулся во второй паре щелей метрах в двух дальше, еще через пару секунд в третьей. Всего было 5 качающихся гильотин, между ними расстояние едва хватает встать и не дышать. Спустя 2 секунды после того, как маятник пролетел в пятый, вновь качнулся первый перед его носом. «Ну что, Айлина, справимся?» Артур не смотрел на нее, набираясь смелости и успокаивая удары сердца, и почувствовал теплую руку на своем плече. «Конечно, уловила ритм, как только пролетает перед нами, делаем шаг, через секунду снова и так, не останавливаясь, но и не торопясь, до конца. Поняла, кураж, идешь шаг в шаг рядом, я иду, ты идешь, я стою, ты стоишь». Ответом было короткое гав. «Я проходил такое сотни раз, все получится. Тем более сейчас благословением увеличена скорость реакции, промашки не будет. Ждем». Сейчас ветер гигантской гильотины обдал лица смельчаков. Шаг вперед, на секунду замерли. Еще шаг, смотреть назад было некогда, только вперед, в напряжении отсчитывая секунды благоприятных моментов движения. Артур только надеялся, что объяснил куражу все понятно, отвлекаться нельзя. Малейший просчет, потеря ритма, и их разрежет пополам. Вот и последний маятник. Делает шаг и только потом разворачивается к своим друзьям. Все живы, уф. Нервяк еще тот, однако. Что такое нервяк? Айлина села на пол в коридоре, лицо у девушки все еще было очень бледным. Показатель на иконке отряда сообщал, что восполнилось лишь 5%. Если нужно будет где-то здесь прыгать, она упадет. Короткий коридор между испытаниями, снова арка с факелами, снова разведка шагом навстречу неизвестности. Перед носом вновь засвистело. Только теперь по всему маленькому отрезку испытания из стены слева направо молниями промелькнули стрелы. «Это невозможно», — охнула эльфийка. Артур знал эту ловушку. Сейчас им показали, что каждый их шаг во время прохождения комнаты будет на прицеле десятка стрел. И полетят они не горизонтально, а в то место, где смельчак остановится, и на метр впереди. Испытание представляло собой молниеносный одиночный пробег без остановок от входа до выхода, петляя и путая следы, как заяц. И он понимал, что она его не пройдет. «Все просто, Айлина. Я понесу тебя». Даже через ее невероятную бледность было заметно, как она покраснела, но потом подошла и встала по стойке смирно. «Я готова». Артур бережно ее поднял, отметив, насколько его спутница, оказывается, невесомая, и посмотрел на верного тойчика. «Наблюдай, как я сейчас буду пробегать и повтори после так же. Понимаешь?» Ответом был повторный негромкий лай. «Как может собака быть настолько умной? Надеюсь, он не начнет в один прекрасный день с нами разговаривать». Последняя мысль его так развеселила, что он тут же живо представил, как кураж баритоном отвечает. «Я понимаю, хозяин. И вообще, можно я тоже буду звать тебя Артур? Не-е-е, такого мой разум не перенесет». Слегка прижимая к себе драгоценную ношу, герой шагнул вперед. «Ну, начали». Айлина чувствовала себя ребенком, который сидит на руках родителя, изо всех сил прижимаясь к нему и боясь его потерять. Страха упасть не было, руки Артура очень сильно, но осторожно держали ее за плечи и под коленями. Она обняла его за шею скорее для того, чтобы ему было легче прыгать, уворачиваясь от вылетающих со всех сторон смертоносных стрел. Девушка вспомнила услышанный стук в груди героя тем ранним утром, это были удары сердца, потому что точно такие же почувствовала сегодня, проснувшись у себя. Правы люди на улицах, когда между собой обсуждали пробуждение Вертамина. За всю свою жизнь она никогда не слышала, как бьется ее сердце. И вот сегодня это произошло, хотя, конечно же, она помнила из книг, что оно есть у всех существ. Это было еще одной загадкой непонятного пробуждения. Может, поговорить об этом с Артуром, ведь он пришел из мира богов и должен знать ответ. Ну, начали. Герой это сказал, скорее для самого себя, чем для нее или собачки, и шагнул вперед. Следующий его шаг был уже в полуметре от стрелы, которая попала точно в место начала их движения. Он двигался очень быстро. Айлина понимала, конечно, что ее благословение ускорило движение воина. Но он двигался не один, на руках была девушка, и прыгать с ней, не теряя в скорости, можно только имея божественную силу. Может, он и сам Бог, только пришел в наш мир посмотреть, как живут обычные существа, чему радуются и о чем грустят. Герой преодолел уже половину пути, не меняя темпа. Только его сердце немного ускорило ритм, отдаваясь своими гулкими ударами в ее прижавшемся к нему теле. Айлина вспомнила слова Артура о том, что им, людям, приходится за более короткую жизнь успеть найти свой путь, и ей начинало казаться все больше, что он его давно нашел, только сам еще не осознавал находки. Он получал огромное удовлетворение, бескорыстно помогая нуждающимся, и чем больше она его узнавала, тем больше в этом убеждалась. Артур последним прыжком приземлился на другом краю смертоносного пространства, закончив испытание. И тут же его, и ее обвил еле заметный вихрь, после которого она с радостью почувствовала нахлынувший прилив сил. «Ну, наконец-то! Вся моя надежда была на твой ап, а тут еще и я апнулся». Айлина и раньше замечала странное чувство, после которого у нее вдруг появлялось больше сил, больше выносливости, позволяющие быстрее бегать и сильнее натягивать тетиву. А после встречи с героем и появления такого состояния она смогла использовать умение, которое раньше было ей совершенно неизвестно. Но что же это на самом деле такого с ней происходит? Расскажи, Артур, что это только что было. Я вижу, ты все знаешь, а мне это ощущение давно знакомо, но никак не могу подобрать название. Все началось, когда мы с тобой встретились. Что такое ап? Эльфийка видела, что Артур в растерянности. Он не хотел ей отвечать, или это какая-то тайна, доступная лишь богам? Я не знаю, как тебе это объяснить. Ну, хорошо, давай назовем это твоим развитием. Когда ты со мной сражаешься, ты получаешь боевой опыт. Так, она кивнула, все еще не понимая, о чем он говорит. Ну, конечно, я лучше начинаю понимать врага в следующем сражении. Я уже не повторю своих прежних ошибок. Это не то, перебил ее герой. Да, твой разум учится, ты становишься умнее. Но я говорю о теле. Твое тело тоже учится, становится сильнее и быстрее. И чем больше ты сражаешься, тем лучше становятся все твои движения, сила, выносливость. Когда ты была без меня, это, наверное, тоже происходило, я не знаю, Айлина. Но рядом со мной ты можешь чувствовать и самое главное, видеть, как меняешься. Мой народ называет это апом, то есть моментом, когда становишься сильнее. И в это же мгновение заживают глубокие раны, ты опять становишься полон силы и энергии. Ведь именно так ты сейчас себя почувствовала. Айлина не поняла и половины из его объяснения, но последние слова точно описали ее состояние. Значит, то, что мне сейчас легко и много сил, это все из-за развития, из-за апа. Правильно, точнее, я не смогу тебе всего объяснить, но идею ты уловила. Артур довольно улыбнулся, а Айлина задумалась о том, что никто и никогда из эльфов не упоминал про такое странное слово «апы». Как же тогда все остальные в мире Вертамина становились сильнее без этой чудной вещи? Хотя то, что последовало после апа, ей нравилось. Она вновь могла нормально двигаться, мысли не застилала пелена слабости, а руки были сильны как никогда. Артур развернулся в сторону стоящего вдалеке питомца и крикнул: «Кураж, видел все, что я делал сейчас. Повторяй так же». Верный ему пес послушно повторил за хозяином прыжки. Ни одна стрела его тоже не задела. Он радостно подбежал и несколько раз пролаял, явно хвастаясь, что сам один и прошел. Айлина села и погладила его по спинке. «Какой умный, лучший друг на свете!» На что Кураж довольно заскулил и развалился у ее ног, открыв животик. «Чешите меня, чешите!» Они прошли уже две ловушки. Герой не спеша подошел к следующей арке, за которой виднелся широкий зал с разделенным на квадраты полом. При их появлении пол на миг окрасился во все цвета радуги. Артур удовлетворенно кивнул и произнес: «Я помню, что тут нужно делать. Не очень сложное испытание, но требует скорости и хорошей памяти. Идти будем также по очереди, только теперь я понесу куража, так как собаки не различают цвета». Услышав, что о нем говорят, Тойчик настороженно двинул ушами. «Испытание в следующем. Весь пол в том зале состоит из секторов разного цвета, но увидим мы их только два раза, и то всего на 10 секунд. Остальное время пол будет одинакового серого цвета. Нужно запомнить и бежать только по красным секторам. Наступишь на другой цвет, пол исчезнет, и провалишься в пропасть. Не успел добежать, пол исчезнет». «Все понятно?» Айлина подошла к арке и посмотрела на пол. «Да, кроме одного. За какое время нужно пробежать до конца?» Герой подошел сзади и указал рукой на большие песочные часы на противоположной стороне зала. «Когда кто-то из нас побежит, часы перевернутся, и останется время на испытание до последней упавшей в них песчинки». Девушка посмотрела на Артура своими большими синими глазами. «Разреши мне пойти первой». Герой недоверчиво покачал головой. «Может, посмотришь сначала? Я уже видел, как проваливаются те, кто ошибается здесь? Ты в меня веришь?» Она оставалась серьезной. «Я справлюсь, только верь». «Конечно, верю, Айлина. Просто волнуюсь». «Значит, договорились». Она подошла к Арке, потом слегка повернула к нему голову. «Я тоже волнуюсь, это нормально. Интересно, боги умирают?» То, что обычные люди Вертамина могут умереть, она это знала. Да и сама недавно, почти, а может, именно там, в вечных рощах она и была. А вот может ли умереть Артур? Он был, как и она, живой, полный сомнений и эмоций, имел сердце и был теплый при касании. Наверное, может. И она будет его теперь защищать всем сердцем и душой. С этой мыслью эльфийка шагнула в проем. Тотчас весь пол стал цветным. Девушка постаралась мысленно отсеять любые цвета, кроме красного, и запомнить места этих плиток. Пол снова серый, а огромные часы с легкостью бабочки перевернулись. Песок ручейком посыпался вниз. Айлина пружиной прыгнула на плиту, что еще секунду назад была красной. Не провалилась. Значит, все правильно. Бегу дальше. Следующее, налево через один ряд. Есть. Не промахнулась, и ничего не произошло. Угадала. Следующее, две плиты в сторону и ряд вперед. Опять правильно. Пол не исчез. Она, словно на тренировке дома с родителями, где нужно было пробежать по болоту, точно попадая на кочки. Как ей нравилась эта игра. И младшая сестра всегда выигрывала у своих братьев, спасибо маминому дару духовного слияния с миром. Именно поэтому ее сразу принял кураж, именно поэтому она так остро ощущает внутренний мир героя. Эльфийка не столько помнила, где плитка был красный, сколько чувствовала их, скрытые сейчас за серыми. На половине зала вновь пробежала рябь цветов. Айлина окинула глазами путь, запоминая, и вдруг у нее замерло сердце при виде самой последней в цепочке красных плит. Логического объяснения не было, только все внутри нее кричало. Плита опасна. Как поступить? Артур сказал, что только по таким нужно идти, иначе провал. Но ее интуиция оглушающе била в набат, наступать нельзя. Посоветоваться ни с кем, герой далеко. Мама, я верю себе. Пройдя остальные, почти не глядя, куда прыгает, Айлина оттолкнулась изо всех сил. Нужно было совершить прыжок на три ряда, и услышала крик Артура. Нет, она, сделав красивое сальто, касается ногами предела плиточного пола. Испытание пройдено. Поле вновь стало цветным, и Айлина действительно увидела ту опасную клетку некрасного цвета. Лабиринт может обманывать, если бы не ее интуиция, то, думать, что было бы потом, ей очень не хотелось. Девушка села на каменный пол и внимательно смотрела, как герой, прижимая руками верного друга, бежит по цветной ловушке. У него дорога была несколько другой, но последний красный квадрат тоже передвинулся. Однако он спокойно встал на соседнюю ячейку и закончил прохождение. Потом сел рядом с ней. «Я опять чуть не подвел тебя, забыв про ложную клетку». Айлина прислонилась к нему плечом. «Это потому, что я не дала тебе пробежать первому. Как ты поняла, что нельзя на нее вставать?» Он отпустил тойчик и посмотрел на девушку. «Я почувствовала. У меня дар. Я очень много сейчас могу чувствовать. Раньше, до встречи с тобой, так не получалось. Еще два испытания и загадочный главарь Роджер. Мне кажется, что по возвращении спать дома буду до обеда. Я выйду из этого мира полностью седым». Как же он испугался, вспомнив про фиковую плитку, на которую нельзя наступать, уже когда девушка была в метре от нее, а потом его невероятная эльфийка совершает фантастический кульбит, минуя страшную опасность. Неужели она поняла про смену цвета в самом конце? На вопрос ответила, что почувствовала, значит, у нее раскрываются и другие возможности эльфов. Возможность читать мысли, контролировать других существ, предсказывать и даже создавать погоду. Сколько опять вопросов, когда уже все будет ясно и понятно в этом Вертамине. За следующей аркой был с виду непримечательный просторный зал. Невысокий, все стены из застарелого кирпича. На высоте человеческого роста расположены нестройные ряды тусклых факелов. Дальняя от входа стена в каких-то неброских картинках. Что-то смутно знакомое шевельнулось в мыслях Артура, но сколько он ни напрягал мозг, не смог вспомнить, где бы мог слышать про такую ловушку. А идти вслепую не хотелось, опасно. Нарушил все кураж, которому не дали предостерегающие команды, и он с громогласным лаем забежал внутрь. Тотчас их с эльфийкой втолкнуло в серый короб испытания, и позади в дверной проем упала каменная плита, отсекая возможность отступления. Наступила гробовая тишина, в которой, спустя несколько минут, раздался робкий голос шокированной девушки. «А тут что нужно делать?» Как будто в ответ на ее вопрос послышалось скрипучее движение каких-то механизмов и напутников с шумом начал опускаться потолок. «Как нам его остановить?» Айлина умоляюще смотрела на Артура, который сам в первые секунды пребывал в растерянности. Такой ловушки в коридоре испытаний в игре не существовало, но с подобным я сталкивался в других игровых проектах. Это обычная запугивающая зона из бродилок, и где-то в ней есть кнопка, с помощью которой можно остановить потолок. Артур выдохнул, чтобы успокоить сознание и преодолеть охватившее его было волнение, затем быстро осмотрел стены в поисках подсказки, но нигде не было ни выступающих кирпичей, ни выбоин. Тут выделялась лишь одна стена, самая дальняя от них, вся в диковинных изображениях. «Артур, возможно, где-то есть кнопка». Эльфийка старалась сохранять внешнее спокойствие, но не могла полностью скрыть, что ее очень нервирует все уменьшающаяся высота потолка. «Думай, думай, картинки, что на них? Все разные, все изображают различных существ Вертамина. Что там лишнее? Что выделяется?» Взгляд упал на одно из изображений на высоте 3 метра от пола. «Неужели так просто?» «Да, вариантов больше не видно. Или пан, или пропал». Айлина, не спрашивая, доставай лук и выстрели вон в то изображение пирата в шляпе. «Только не начинай думать, милая». Девушка секунду смотрела на героя, потом быстро одной рукой вскинула лук, второй вставила стрелу. «Выстрел». Стрела вонзается точно в нарисованное лицо пирата, и картинка качнулась, но не более. «Еще, стреляй, не жалей стрел». Опережая его слова, Айлина всадила в рисунок еще 5 стрел. Последняя вонзилась, когда картина почти скрылась под опускающимся потолком. В стенах раздался уже знакомый им скрип, и потолок начал обратное движение. Они справились. Артур радостно посмотрел на эльфийку, она на него, и они обнялись. Потом, смутившись, отошли к арке выхода из ловушки и сели на пол. Вот это было напряжение. Он посмотрел на девушку и нервно усмехнулся. «Если бы не твоя меткость и быстрота стрельбы, то изменили бы мы сейчас свою упитанную форму на блинчики». Айлина впервые за их совместные походы звонко рассмеялась, потом сказала уже голосом, полным уважения. «Если бы ты не догадался, куда стрелять, от меня бы там было мало пользы. Ты настоящий лидер, словно мудрый эльф, спокойный, собранный, умный». Она осеклась на последней фразе, будто сказав лишнее, и отвернулась. Но Артур все понял правильно, только лишний раз удивился, какой же интересной она становится день ото дня, живой, невероятно, но мне нравится. Отложим любезности до выхода отсюда. Впереди последнее испытание, и что-то мне подсказывает, что оно будет совсем не таким, как предыдущее. Глава 25. Роджер. До окончания благословения оставалось чуть больше часа. Понимая, что медлить нельзя, компаньоны одновременно встали и направились к последней арке. За ней открывался перпендикулярный входной двери коридор, полумрак которого лишь немного рассеивал колыхающийся свет факелов. «Как только зайдем, дверь сразу закроется», — констатировал Артур. Айлина с опаской посмотрела на невысокий потолок. Заметив ее взгляд, он покачал головой. «Нее, тут будет что-то поинтереснее». И это все нарастающая непредсказуемость в таком привычном мне некогда мире начинает пугать. Проверив оружие и куража, Артур вместе с эльфийкой шагнули в проем. Дверь тут же закрылась, как они и ожидали, а затем донесся шум чего-то большого, катящегося в их сторону. «Неужели?» С правой стороны коридора показался огромный шар, надвигающийся прямо на них, перекрывая собой весь проход. Не теряя ни секунды, они бросились в противоположную сторону, по пути чувствуя, что пол становится более покатым. Они бежали вниз, и это придавало скорости шару, который со своим гулким, оглушающим грохотом приближался все быстрее и быстрее. Наконец, когда Артур уже не верил, что увидит конец туннеля, впереди показался свет. Айлина прокричала на ходу. «Там нет земли, я вижу только обрыв. Такого не может быть». Сердце Артура ушло в пятки. «Значит, или нам придется прыгать куда-то через пропасть вперед, или есть боковой карниз». Через пару секунд он и сам разглядел, что коридор обрывается и впереди пустота. Но там действительно был бортик, уходящий в обе стороны от видимой части проема. А это означало: «Айлина, кураж, там есть площадка перед обрывом. Как только добежим, я сверну по ней налево, а вы направо». А еще через 15 секунд они оказались на уступе, где бросились в рассыпную, пытаясь как можно устойчивее вжаться в стену. С оглушающим уханьем шар вылетел из коридора и по широкой дуге продолжил падение вниз, а внизу была тьма. Они стояли на карнизе перед огромной черной пропастью, и шума от падения шара до сих пор не было слышно. Она что, бездонная? Словно в ответ снизу долетело еле слышимое. Бух, вот теперь можно было осмотреться. Не может лабиринт заканчиваться пропастью. Должен быть путь дальше, тем более в игре, хотя сейчас Артур уже не решился бы утверждать, что это когда-то вообще являлось игрой, слишком быстро все тут меняется, практически со скоростью мысли. Они обнаружили путь у отвесного обрыва по правой стороне, там начинался подъем наверх по полуразрушенной каменной лестнице. На ней через равные промежутки их поджидали пираты-скелеты, которых Айлина, как в тире, отстреливала издалека. На выходе, у лестничного пролета была уже знакомая им по коридору испытаний арка, возле которой находилось еще несколько скелетов, а за ней открывался огромный, тематически оформленный зал, похожий на самую настоящую палубу корабля. В отличие от всего остального пути по гроту, он был хорошо освещен. Видны были даже самые дальние уголки и верх мачты с развивающимся черным пиратским флагом. Прямо перед входом, метрах в 20 от них, стоял, выжидая, главный босс с грота отчаяния, капитан Роджер. Этот монстр до пояса был обычным пиратом, с небритым лицом, шляпой-треуголкой, и даже для полного антуража держал в зубах изогнутую трубку. А вот нижняя его половина была самой что ни на есть осьминожьей. С десяток длиннющих щупальцев, словно живые, двигались вокруг него, скручивались, тянулись и исследовали палубу. Слева и справа от Роджера возвышались две внушительные старинные пушки, однако канониров рядом с ними не было. Если его тактика в вертомене не изменилась, то он будет атаковать, наседая на нас всей массой огромного тела, иногда отступая, чтобы произвести выстрелы из пушек. Значит так, команда новичков-исследователей, слушаем мои приказы. Тактика пока та же, что и с дистрацепуном. Если я или вы что-то почувствуете необычного, сразу отступаем. Лучше еще раз к нему дойдем потом, но останемся живы сегодня. Все промолчали, но Артур видел, что услышали и согласны. Воспоминание о том, чем кончается неоправданный риск, было еще свежо в их памяти. Ладно, танк, шаг вперед. Сделав глубокий вдох, он вышел на свет импровизированной пристани. Из трубки Роджера сразу же повалил сизый дым, глаза обрели осмысленность и блеснули злостью. А потом он угрожающе прокричал: «Ты пожалеешь, несчастный, что рискнул зайти сюда». Роджер поднял обе руки, в которых лязгнули выхваченные из-за пояса широкие кривые сабли, и поплыл на щупальцах к Артуру. Не желая испытывать больше судьбу и зная, что их здесь ждет, он залпом выпил несколько зелий на защиту и увеличение сопротивления ядом. «Пусть лучше я испытаю изжогу от этих напитков, чем еще раз смерть друзей». Артур встретил монстра на полпути и сходу блокировал чудовищный удар сабли. Руки, держащие меч, онемели, но Артур устоял. Следом посыпался град более слабых, но быстрых ударов мутанта Спрута, не давая герою ни секунды для контратаки. Но это ему и не нужно, главное было мужественно сдерживать яростные удары по его мечу двух сабель босса. Сосредоточенный на битве, краем глаза Артур подмечал, как быстро уменьшается жизнь монстра. Стрелы Айлины, то и дело, со свистом втыкались в тело Роджера. Не проморгай смену тактики, не проморгай. Артур относительно легко блокировал все атаки финального босса, но наступивший период сражения с участием пушек оказался отдельным аттракционом. Босс вскинул обе руки, страшно засмеялся и словно по смазанной маслом палубе, очень быстро и ловко откатился на щупальцах к двум своим чугунным пушкам. Затем в его щупальцах вместо сабель появлялось несколько факелов, которыми он одновременно поджег свои пушки. Бросив пристальный взгляд на своих противников, он развернул пушку на стоящего впереди рыцаря. Артур не был уверен, что выдержит удар ядра, хотя так и подмывало проверить действие зелья. Сидя у экрана монитора, никогда не думал, что так страшно ожидать выстрела, стоя прямо перед пушкой. Залп. Грохот двойного выстрела оглушил всех в пещере, осыпав со стен и потолка тонну мелких камней и пыли. Артур ждал до последнего, чтобы не дать Роджеру изменить траекторию огня, а стоило раздаться грохоту, рванул в сторону, однако стальные латы не рассчитаны для бега, и он рухнул на пол. Упав на колени и ударившись лицом об рукоять меча, он всем телом ощутил пролетевшие в полуметре от него два огромных ядра. Это было очень опасно. Вытерев капающую с губы кровь, он ловко достал из инвентаря исцеляющее зелье и выпил, устало поднимаясь с колен. «Айлина, вы как там? Увернулись? Все хорошо, не переживай за нас. Ты сам-то цел, кураж рвется помогать тебе». Взволнованный голос его напарницы, вопреки логике, успокаивал и придавал силы. «Они живы и увернулись, это самое главное. Нет, стойте там, давайте уже разберемся с ним полностью. Нового аттракциона с ядрами я могу не выдержать». Эльфийке и питомцу было на этом этапе битвы легче, они стояли гораздо дальше, плюс все еще действовал эльфийский баф, поэтому его товарищи легко сменили позицию еще до выстрела, резонно предположив, что у Роджера может быть только одна цель. Поднявшись с пола, Артур крепко сжал рукоять меча и, несмотря на свои скиллы, виртуозно отразил двойной удар подскочившего босса. «Как у меня это вышло? Я сумел использовать умение, не представляя его мысленно и не открывая описание перед лицом. Тело само сработало, как надо. Фантастика!» Продолжая сдерживать агрессивно наседающего Роджера, Артур не переставая следил за всеми его действиями, заранее готовясь к любым сюрпризам. Полоска жизни босса стремительно уменьшалась, и ощущение скорого окончания сражения победной песней звучало в голове Артура. И вдруг босс совершенно непредсказуемо для всех присутствующих в зале на 5% по своей шкале жизни засветился и разделился на 10 маленьких Роджеров, которые тут же обступили своего противника со всех сторон, словно малые дети. Моментально стало почти невозможно отбивать ловкие атаки множества миниатюрных сабель, то тут, то там Артур пропускал их удары, отступая ко входу. Но даже из такой невыгодной для себя позиции он заметил, что мини-роджеры в первые секунды тоже имели по 5% жизни. Однако пока он их старательно сдерживал, Айлина не стреляла, чтобы случайно не попасть по Артуру. И во время этой странной битвы с копиями главаря, мини-роджеры полностью восстановили свое здоровье. А после, точно карикатурные гномики, отступили к пушкам и вновь слились в одного большого капитана пиратов. Необычная тактика бессмертного злодея, однако, так мы его будем бить весь день и не победим. Айлина подбежала ближе к герою, пока Роджеры склеивались, и не сводя с них глаз, быстро спросила: «Артур, может, мне использовать умение Гром Небес в следующий раз, умная девочка?» Артур кивнул, махнув рукой Айлине, чтобы отступила обратно к арке. «Когда в следующий раз разделится, дождись моего кругового удара, он их ослепит и оглушит ненадолго. Я отскочу, и только потом стреляй». Она быстрее, чем бывалый игрок и житель подземелий, догадалась, как победить нового для нее врага. Айлина, если и была при встрече программой, то теперь уже точно нет. Это факт. И опять начались смертельные танцы с хозяином грота отчаяния. Босс то давил саблями, то играл ядрами в тир с чужаками. Наконец им вновь удалось снизить его жизненные показатели до критической отметки, после чего Роджер опять разделился. Идея эльфийки оказалась верной. Они все были с менее, чем четвертью своих жизненных сил, поэтому оглушение и масс-удар должны были закончить данжон. Артур дождался, пока все миниатюрные копии подберутся на максимальное к нему расстояние, и использовал один из своих первых, полученных в этой реальности, массовых умений. Оглушающий удар не столько наносил урон, сколько вводил врагов в ступор на расстоянии до 5 метров от героя на 3 секунды. Это была страховка, чтобы последующий за этим выстрел Айлины гарантированно накрыл их всех, не дав возможности бежать, и не положил бы заодно самого героя. Пираты замерли, как статуи, и тут же в гроте потемнело, как в поле перед грозой. Артур развернулся назад и, увидев эльфийку, стоящую в ореоле света от потрескивающей искрами молнии стрелы. Секунда, и клубок искр смертельной лавиной срывается с ее лука, на полпути до цели разделяясь, словно тот же спрут, десятками зигзагов. Секунда, и молнии находят свои цели, превращая всех Роджеров в пыль забвения. Артур едва успел отпрыгнуть в сторону, чтобы шальной зигзаг не зацепил и его самого. Он автоматически посмотрел на откат ее умения, который начался после выстрела, и на резкое падение сил его воительницы, отмечая просто невероятно огромную затратность использования такого умения. Но это уже было долгожданное заключение их похода, можно наконец расслабиться. Сейчас они могли выйти из подземелья и отдохнуть. Забрав квестовые артефакты свои награды, победители сражения нашли выход из донжона с другой стороны импровизированной палубы. Помимо опыта, который поднял им сразу 2 уровня и дал бонусом довольно внушительную сумму денег, они получили лук мертвого эльфа после такой слаженной и доблестной победы над главарем. Артур, скрывая улыбку, протянул его Айлине. «Это как раз то, что тебе нужно», — эльфийка фыркнула, смерив героя добродушно-ироничным взглядом. «Теряюсь в догадках, ты так на что-то намекаешь или выражаешь тайные желания?» Название у лука было, конечно, так себе, но его характеристики удивили даже эльфийку, которая поначалу наотрез отказывалась его брать. С ее слов, мертвые должны хранить свои вещи сами, а не выкладывать их в награду живым. Однако, стоило ей взять в руки лук, в воздухе послышался легкий шепот на непонятном языке и подул ледяной ветер. Через мгновение все стихло, точно им все это послышалось, но ловкость эльфийки увеличилась более чем на треть. Это гарантировало попадание в цель при стрельбе с любой скоростью движения, а также увеличивало базовый урон по монстрам. «У меня в отряде теперь живая винтовка с оптическим прицелом. До этого момента подобного лука никогда не существовало в мире героев. Это внесло бы дикий дисбаланс в среду игроков и привело бы к расцвету пкшников. ПК называется игрок, что получает удовольствие от игры, убивая в ней других игроков. Многие, кто уже давно играл и уставал от обыденности игр, заводили твинков и уходили в ПК. В последний год именно это и случилось с миром героев, произошел массовый уход в ПК от скуки, превратив земли некогда интересного мира в поле непрекращающейся смертельной битвы всех против всех. И это же стало причиной, заставившей Артура искать свой путь вне игр, в реальном мире. Как, кстати, мне тогда папа подарил фотоаппарат. Это был словно знак: вот, развивайся и наслаждайся поиском красоты в реальности, а не торчи в играх. Но точно такой лук был в другой игре, не онлайновый. Одна из первых в линейке RPG-игр рассказывала о поиске сокровищ, которые оставили после себя исчезнувшие эльфы. И там, в подземелье, персонаж и находил подобный артефакт, принадлежавший некогда первому королю высших эльфов. Артур уже не раз замечал странные инородные вкрапления в этой реальности. Но существует такое по-настоящему, и будь этот мир игрой, модераторов бы давно засудили за плагиат и подняли на смех. Игровая вселенная, которая не имеет своих идей, но полным-полна чужих. Это возвращало его к поиску ответа на вопрос, что же такое Вертамин, куда занесло Артура. В Заречье они вернулись ближе к вечеру, ехали медленно, не торопясь и не ища приключений, всего этого им хватило за последние два дня за глаза. Природа словно тоже чувствовала их усталость, наверное, поэтому путь был свободен от случайных атак бродячих монстров. Каждый думал о своем, и по пути они почти не разговаривали. Каждый что-то пережил за этот квест и стал умнее, а кое-кто даже значительно изменился. Однако преобразилась и вся природа вокруг. Теперь ее было не отличить от реального мира. Не стало пластиковых деревьев и беззвучных локаций. Не было глупо стоящих на месте существ и вечного безветрия. Вертамин на территории Заречья жил полной жизнью, которая пробудилась в нем с появлением героя. Почему это происходило? Тот и сам не знал, но удовольствие от пребывания сейчас здесь он получал намного больше, чем в первые дни. Если бы не слова да цифры над головами монстров и его спутников, можно было вообще забыть про то, как он тут появился, и представить, что находится сейчас в обычном лесу на прогулке с друзьями. Ну и, конечно, необычная внешность девушки с ее острыми ушками тоже немного сбивала с толку. Хотя, если представить, что он попал в компанию анимешников и те косплеят эльфов, тогда да, все в норме. Артур искоса взглянул на свою спутницу, она очень похорошела за эти дни. Кожа стала теплее, волосы приобрели здоровый блеск и начали немного виться и, чтобы не мешали при движении, были убраны назад и уложены в изящную прическу. Фигура ее пока не обрела полноценного женского строения, все-таки субтильность эльфов никуда не делась, но стала невероятно привлекательной, а сама Элина как-то незаметно стала для него незаменимой. Артур уже не представлял свой маленький отряд без этой чуткой и внимательной эльфийки, а ведь прошло всего несколько дней. Она ободряла его в их совместных вылазках, метко отстреливала монстров, замечала все, что происходит вокруг, интересно рассказывала о своем детстве и всегда тепло улыбалась. Может, все женщины такие, мое общение с ними ограничивалось нечастыми встречами да играми в пати. Таких, как я, в Японии называют хикикомори, затворники без социальной жизни. Город обступил их шумом торговцев, огнями вдоль улицы, смехом детей. Даже вечером жизнь здесь теперь текла, как и днем, не затихая ни на миг. А еще их встречали, словно победителей. Неизвестно как, но все жители уже знали про возвращение артефакта, хотя путники еще только приближались к дому управляющего хозяйством, который выдавал этот квест. Над всеми головами горело уважение плюс 4, они улыбались, говорили спасибо и приглашали зайти в гости, когда у их спасителей будет время. Вот и дом управляющего. При взгляде на него сразу становилось понятно, седовласый старец в богатых одеждах и несколькими слугами за спиной был полноправным хозяином этой области Заречья. Хотя выглядел он лишь внешне невероятно старым, так как при их приближении бодро засеменил из дома к воротам и, придержав коня за седло, помог эльфийке спрыгнуть на землю. Потом повернулся к герою и замер с благодарной улыбкой на лице. У него меню диалога до сих пор присутствовало, что говорило о все еще ограниченной воле. «Надолго ли? Я тут уже, наверное, четвертую неделю или дольше. Мир стремительно меняется, но оживают по-настоящему только единицы, такие как Элина, Кураж, да Денис со знахаркой. Остальные, все так же с диалоговым окном для разговоров и квестов. Хотя вне нашего с ними общения у них есть вольные диалоги, вспомнить хотя бы недавнее приглашение в гости. Сдав квест управляющему, они сразу выросли еще на уровень. Оставался всего один до 25-го, и Артуру откроется новый навык, но пока неизвестно какой. В меню умений все, что он должен был в будущем получить, скрывалось муаром, виден был лишь уровень разблокировки. Айлина тоже почти догнала его по уровню, имея всего на 2 уровня меньше. Однако с такой скоростью ее роста уже через неделю они точно будут наравне. Все-таки не зря он тогда выбрал себе спутника. За прошедшую неделю с ней в компании еще ни разу не пожалел. Попрощавшись со старцем и пообещав как-нибудь на днях зайти на невероятно вкусный чай, они вышли за ворота усадьбы и не спеша пошли вдоль красивых высоких домиков. Это был богатый квартал города, некая прослойка между обычными городскими постройками и замком короля народа Видании, правителя расы людей. Посмотрев умения у Айлины и не увидев появления чего-то нового после получения уровня, он снова автоматом проверил ее инвентарь на наличие нужных лучниц и стрел. Однако тут же замер от удивленного взгляда девушки. Что случилось? В моей сумке сейчас снова кто-то был. Она смутилась и открыла зеленый ектаж на поясе, как будто чья-то рука здесь что-то искала. А во, только и смог выговорить он. Айлина перестала изучать сумку и строго посмотрела на героя. Ты что-то об этом знаешь, Артур? Ну как тебе сказать? Замялся он. Ситуация выглядела глупой, словно он действительно залез к ней в карман как вор. Понимаешь, я могу смотреть твои вещи в сумке. У меня есть такая способность, чтобы пополнять твои запасы стрел и зелий. Ты ведь замечала, наверное, что они у тебя редко заканчиваются. Но обещаю впредь этого без твоего согласия не делать. Оправдываюсь, как школьник. Ее лицо расслабилось, она слегка наклонила голову на бок и насмешливо погрозила пальчиком. Да я не против, просто буду знать, чья рука теперь касается меня через сумку. Это был двойной удар. Артуру показалось, что у него горят уши, как раскаленные угольки. Но эльфийка больше ничего не сказала, только отвернувшись, наклонилась и погладила четвероногого спутника. Она может чувствовать, как я открываю ее инвентарь. Как, что она еще теперь умеет? Молодому человеку вдруг подумалось, что ситуация из испытания на выживание превращается в испытание его отношений с девушками, а в такой игре ему никогда не выиграть. Глава 26. Продолжение пути. Следующие несколько недель их жизнь в столице текла размеренно и неторопливо. Преодолев долгожданный 25 уровень, Артур получил очень полезное умение из ветки развития рыцаря в полноценного танка, божественный покров. Этот навык позволял укрыть всех союзников, стоящих неподалеку, защитным куполом, который переводил весь получаемый ими урон на героя. Одновременно перенаправленный урон наносил по рыцарю лишь половину своей силы. Артур лишний раз отметил про себя, что развитие аватара в Вертамине полностью подчиняется выбранной им стратегии игры, не предлагая никаких вариантов. Начавшаяся была карьера соло-игрока и воина была отныне полностью переписана в сторону нерушимого защитника. Понимая, что нужно ждать появления продолжения сюжетной линии, путники выполняли местные квесты, попутно поднимая среди жителей свою репутацию. Немало различных заданий эльфийка выбирала лично, с невероятным воодушевлением гоняясь за монстрами под удивленные взгляды героя. На одном из подобных квестов ее усердие было вознаграждено выпавшим из гигантской рогатой змеи стильным узким кинжалом. Обоюдоострое длинное лезвие, точно глаза той самой змеи, хищно блестело на солнце, коричневая конусная рукоять дополняла стиль одежды лучницы. Сказать, что Айлина была счастлива, это не сказать ничего. Она гордо носила на перевязи свой уже второй трофей, применяя его не только в бою, но и в быту. В городе все чаще стали появляться заезжие торговцы. Многие расы Артур вообще впервые видел в подобном мире. Однажды они наблюдали странную группу старцев в конусных шляпах и полностью скрывшие свое тело плотными накидками-плащами. Те шли, слегка прижимаясь к одной из сторон улицы, ни на кого не обращая внимания и не останавливаясь. Но, поравнявшись с группой героя, старцы вдруг дружно остановились. Роста они были маленького, поэтому даже невысокий Артур смотрел на них сверху вниз и встретился на мгновение со взглядом идущего первым в их группе старца, который, приподняв голову, искоса посмотрел в ответ. Взгляд не был человеческим. Это были глаза зверолюда. Их в этом мире раньше не было, если верить интерактивной карте, кроме запоминающейся главы гильдии воинов, Кхаран, да ее отца, торговца. По крайней мере, не было на открытой ему карте, которую Артур частенько изучал по вечерам, стараясь понять мироустройство Вертамина. Старец быстро опустил голову, и кучка странно выглядящих существ исчезла за поворотом. Преследовать Артур их не стал, но еще долго мысленно задавался вопросами, кто они, откуда тут взялись и почему молчаливо остановились около него. За прошедшие дни после грота они с Элиной почти подняли 30 уровень и неплохо подтянули свою экипировку. Артур каждый квест ожидал нового престижа, но в этом мире, судя по всему, система ограничения роста игрока донжонами совершенно не подчинялась обычной логике. Оставалось лишь спокойно развиваться и быть готовым ко всему. Эльфийка на глазах превращалась в очень любознательного спутника, активно общаясь с жителями и живо интересуясь всем, что знает о мире сам герой. А самое главное, она теперь наконец-то понимала шутки и даже неплохо шутила сама. Несмотря на ее удлиненные ушки, Артур давно уже общался с ней, как с обычным человеком, таким же, как и он сам. Они частенько обсуждали эльфийский народ и ее прошлую, до заречья жизнь. С каждым днем она все больше вспоминала множество позабытых тонкостей жизни эльфов, о которых Артур с огромным интересом слушал. Ведь что разбавляет одиночество в чужом краю? Правильно, понимающий тебя человек рядом. По-моему, это он. Айлина легонько тронула плечо Артура, указывая на праздно шатающегося по рыночной площади мужчину лет 35. Прищуренные от солнца скучающие глаза, кучерявые рыжие волосы, прикрытые широкополой шляпой и дорогой, но безвкусный камзол резко выделяли его среди окружающего люда. Айлина не могла видеть имен над головами жителей этого мира, но Артур мог, поэтому утвердительно кивнул, прочитав над странноватым щеголем «Жараш Миллавский». Квест на очень опасного афериста предложила взять эльфийка. Ей было интересно развивать в себе навыки наблюдательности, искать все тайное и загадочное. Странным образом ее увлечения перекликались с его. Это было приятно и одновременно непонятно, как будто девушка чувствовала, что ему интересно в жизни, и становилась такой же. Или он просто слишком много стал думать о ней. Как бы то ни было, он согласился, тем более что и награду давали хорошую. А квест казался совершенно несложным. Найти на улицах заречья Непися для Артура было отдыхом от нескончаемых сражений с монстрами. Ты права, это он. В описании говорится, что Жараш Миллавский умеет закрывать зрение окружающим и теряться в толпе. Обойди рынок с той стороны, где выход, и не своди с афериста глаз. Вмиг став похожей на шпика с серьезным видом и цепким взглядом, эльфийка неслышно нырнула за прилавки. Дав ей время дойти до конца улицы, служившей границей рынка, Артур отправился навстречу щеголю. Персонаж и правда оказался довольно занятным. Неизвестно, насколько он был таким в бытность обычным неписем, но сейчас Артур, как в кино, наблюдал его артистическую работу с окружающими. Миллавский двигался не спеша, всем улыбаясь, разводя руками и кланяясь. Иногда кого-то задевал, но тут же извинялся, незаметно отправляя в карман своих штанов украденные только что деньги. Высший пилотаж для игры. Конечно, ему далеко до Элины, но все равно очень реалистично работает. Аферист заметил слежку на расстоянии 5 метров. Его лицо все еще улыбалось, а глаза уже судорожно искали лазейку для побега. Но все равно воришка продолжал оставаться спокойным, так как еще не использовал тот загадочный козырь, исчезновение. Не зная, как это подействует на него, Артур на всякий случай не расслаблялся. Из-за спины Миллавского он увидел идущую ему навстречу эльфийку, старательно делающую вид, что прогуливается и выбирает продукты. Вот артистка. Жараш развернулся и быстро пошел от Артура, однако за несколько шагов до Элины застыл, как вкопанный, заметил. Артур побежал за ним, замечая на ходу, как тот обеими руками схватил ближайшего торговца и с силой дернул на себя. Аферист исчез. Вот это да! Артур видел, как растерялась эльфийка, в панике оглядываясь вокруг. Но тщетно. Щеголь реально исчез, явно став кем-то другим. В этом мире нет волшебной силы, значит, чудеса все объяснимы. Стать невидимым для окружающих он мог только одним способом, за доли секунды преобразиться в простого обывателя на рынке. Но как же тогда изменилось его имя над головой? Артур внимательно изучал всех, кто был сейчас на площади, но обращал внимание не на лица, а на имена, и в конце концов нашел, кого искал, хромого старика, ковыляющего к выходу. Его имя читалось как Жоми, вдобавок оно слегка мерцало, точно сжатая пружина стремилась распрямиться во что-то другое, скрытое. Айлина, старик за твоей спиной, не упусти. Что очень нравилось Артуру, его спутница никогда не переспрашивала и не сомневалась. Можно сказать, идеальный солдат для любого командира в бою. Она была живой, любознательной, веселой, непредсказуемой, но стоило ему что-то ей сказать приказным тоном, девушка исполняла это мгновенно. Айлина молниеносно развернулась и, почти не глядя, прыгнула на указанного им старика. Еще секунда, и острый трофейный кинжал был выхвачен из ножен и замер у горла афериста. Наверное, у Миллавского был скрипт, который при провале срабатывал как поражение, я сдаюсь, так как он тут же сбросил маскировку, став собой, и больше не двигался. Лишь затравленно озирался и, как Артуру казалось, испуганно гадал, что будет дальше. Было видно по его лицу, как мысли, одна страшнее другой, мелькают у него в голове. Поразительный непись. Я не сомневаюсь в том, что у него нет сейчас никаких мыслей ужаса и страха, но насколько же реалистично смотрится сейчас его мимика. Айлина поднялась со своей жертвы, убрав оружие обратно на пояс и встретившись взглядом с подходящим к ней Артуром, наморщила носик. Как ты его нашел? Я же всех очень внимательно просматривала. Это мое тайное оружие. Отшутился он, связывая непись, выданный заказчиком квестоверевкой. Давай отведем его и погуляем у обрыва. Что-то сегодня лень прокачиваться. Некоторые игровые термины он ей сразу же объяснял, как и слово прокачиваться. Придумал даже благовидную причину, что так общаются в его мире все герои, а что было еще сказать. Правду он был пока не готов ей открыть, да и не знал, как она все воспримет, поверит ли. А если поверит, что с ней будет после такой правды? Прокачкой геймеры называли постоянную игру на увеличение опыта, уровня и навыков. А сегодня была хорошая солнечная погода, совершенно не хотелось омрачать ее обязательными монотонными убийствами, пусть и обычных мобов. А как же твоя цель? Спросив, девушка догнала Артура с аферистом, которые быстрым шагом шли к башне порядки. Ты же очень хотел найти то самое задание, или уже передумал? Последние слова были произнесены с плохо скрываемой грустью. Она знала, что герой хочет домой, и не скрывала, что не хочет этого, не передумал. Но без отдыха мы ничего не достигнем. Есть время воевать и есть время отдыхать. Ты все больше становишься эльфом-философом, а ты капризули человеком. Оба рассмеялись, не обращая внимания на странный и пустой взгляд пойманного афериста, который, естественно, ничего не понял из их диалога. Насколько мог заметить Артур, в последнее время Айлина тоже стала по-другому воспринимать окружающих жителей. Понимала ли она, что когда-то была одной из них, он не знал. Неделю назад Айлина уже задавала ему вопросы о том, что происходит с ее миром. Он, как мог, рассказал о своем невольном влиянии на Вертамин, и больше она ничего не спрашивала. Но Артур чувствовал, что, когда эльфийка будет готова, их разговор продолжится. Какой он все-таки умный. Ну вот как можно было не заметить, что хромой на одну ногу старик, почти проползающий мимо нее, тот самый Жараш, а он заметил, он и правда очень необычный человек, такой проницательности даже у эльфов-следопытов нет. Айлина уже привыкла к его волшебной сумке, к его невообразимым знаниям о Вертамине, и даже к его странному, но точному языку, но к тому, что он так похож на эльфа, привыкнуть не могла, наверное, потому что рядом с ним она просто не хотела думать о таких необъяснимых странностях. Он человек, притом из мира богов, так что прочь глупые мысли. Рано или поздно герой вернется домой. Но пока он тут, она старательно училась у него всему, что он ей рассказывал и становилась сильнее, благодаря его волшебным опам. Появившееся 2 недели назад благословение стало не единственным талантом, который открылся принцессе эльфов. На днях она справилась с заданием, мысленно приказав голубю отвлечь внимание гигантского кабана, пока сама пробиралась мимо его логова по лесу. Попытка воздействовать на самого кабана не увенчалась успехом, возможно, из-за того, что тот все еще был не проснувшимся бездушным монстром. Можно было его убить, но ей надоело стрелять по беззащитным животным. Эльфийка наконец осознала себя дочерью лесного народа и просто использовала одно животное, чтобы не трогать другое. Артур ничего не заметил, наверное, решив, что вовремя квеста произошла удачная для них случайность, а рассказывать ему об этом девушка не стала. Можно назвать это легким девичьим капризом, но ей не очень нравилась его постоянная недосказанность. Он знал обо всем, что происходит, гораздо больше и далеко не всем делился с ней. Принцесса твердо решила, выбрав удачный момент, предложить разговор по душам. Герой ей наконец откроет то, что скрывает, а она расскажет о себе последние свои открытия. Айлина мысленно улыбнулась, вспомнив, с каким милым лицом Артур слушает ее по вечерам. Нет, он ей полностью доверяет, в этом она уверена. Просто многие тайны, скорее всего, для нее опасны, вот и бережет свою спутницу. Несколько дней назад, до случая с кабаном, он немного ей рассказал, указав на те странности, что она видела сама и раньше, но не осознавала. «Понимаешь, Айлина, я не отсюда. Я все 22 года жил в совершенно другом мире и оказался здесь около 2 месяцев назад неизвестно как. Да-да, я до сих пор не знаю, что произошло, и как я сюда попал, в этом то и тайна. Когда я только оказался в Вертамине, он спал. Ну, это если образно сказать, а по-другому, все тут было неживое. Вот именно таким словом и можно охарактеризовать, неживое, мертвое. Я не знаю, почему и как, но мое нахождение в этой реальности, в твоем мире, каждый день меняет все вокруг. Меняется природа, меняются жители, появляется много такого, чего в первые мои дни здесь не было. Он посмотрел на нее, почему-то грустно улыбнулся и продолжил. И больше всего меняются те, кто рядом со мной. Ты не поверишь, но Кураж в первый свой день был как те лесные монстры, а потом рядом со мной появилась ты. И да, отвечаю тебе заранее, ты была такая же неживая. Думаю, что ты и сама без меня уже замечала, какие в соседних деревнях, в стороне от Заречья, жители, странные, заторможенные. Подумай позже обо всем, что я тебе рассказал и на что указал. Мне кажется, что теперь вопросов у тебя станет меньше, а может и наоборот, прибавится. Он опять был 100 раз прав, и это ее в нем восхищало. Вопросы не исчезали, а одни заменились другими. Что случилось с ее миром настолько страшное, отчего все жители в нем стали неживыми? Почему рядом с героем мир изменяется, хотя он ничего специального для этого не делает? И самый болезненный для нее сейчас вопрос, что станет с миром и с ней, когда он вернется домой? Дедушка называл ее самой умной среди своих потомков, но она была лишь несмышленой ученицей рядом с этим человеком. А еще ей очень хотелось увидеть своих родных, хоть Алина теперь понимала, что ее семья живет очень далеко от Артура, и неизвестно, как скажется на них всепоглощающее цветение Вертамина. Это настолько сложно и запутано. Пойму ли я когда-нибудь все? Они вернулись в гостиницу, чтобы взять припасы для прогулки, и Айлина поднялась в их комнату, чтобы надеть обычную одежду вместо снаряжения. Когда она спустилась, то застала Артура, сидящего с каким-то листком бумаги в руках. Он выглядел немного растерянным. «Что это?» Она села напротив него за стол, надеясь, что он заметит, как прекрасно сидит на ней ее новый наряд. На днях герой предложил ей купить себе какую-нибудь красивую одежду, чтобы изредка просто для души гулять по окрестностям города. Принцессу эльфов мало прельщали странные наряды расы людей, однако кое-что даже ей приглянулось в одной из недавно открывшихся лавочек. Ее владельцем являлся торговец зеленых земель, территорий, как пояснил Артур, находящихся вне известного им мира. Во время его объяснения она никак не могла понять, как может мир быть запредельным. Но весь товар в этой лавочке разительно отличался от местных, зареченских вещей. Айлина, словно ребенок, больше часа там наряжалась во все подряд, впервые испытав желание выглядеть привлекательно. Наконец она остановилась на длинном легком платье, напоминающем одеяние в родной Эльтуме, и изящном прогулочном костюме. Но Артур даже не взглянул в ее сторону, только задумчиво протянул, когда та подошла. «Похоже, отдых отменяется. Что-то мне подсказывает, что мы дождались того квеста, после которого мой путь к выходу отсюда продолжится, и протянул ей листок. Это было посланием от одного из жителей, содержащим просьбу помочь найти его пропавшую сестру. Соседи ничего не видели, стражники тоже ничем не помогли. Внизу письма была указана награда, имя просящего и адрес. Она расстроенно взглянула на Артура. А может, завтра? Уже все равно вечер. Вот именно, вечер. А значит, просто дойдем, примем задание, все разведаем и, может быть, успеем даже прогуляться. Заметив ее грустный вид, дополнил: можешь даже не переодеваться, вряд ли в городе на нас кто-то нападет. Ладно. Айлина обреченно поплелась за воодушевившимся героем. Я понимаю, что ты ждешь этого задания вторую неделю, но полдня можно было бы и подождать. Они остановились у дома в квартале ремесленников. Навстречу им выбежал парень в красивой, вышитой золотом и драгоценными камнями, рубахе и красных атласных портах. Его большие серые глаза на холеном лице выражали растерянность и неподдельное горе. Прямо мое настроение сейчас. Вы пришли. Я так рад, что герой согласился помочь моему горю. А еще тут я есть. Что у вас случилось? И как вы меня нашли? Айлина видела, что Артуру хотелось быстрее все разузнать. Скорее всего, герой заметил таки, что с его спутницей творится что-то не то, но они уже пришли, и он решил закончить встречу с автором письма заключением договора. Так, соберись, ты королевская дочь, и тебя так расстроил этот человек, да он никогда не узнает, что мне сейчас плохо. Сделаем дело и отдохнем. Айлина с удивлением замерла, только сейчас осознав, что ее настроение упало после того, как герой обнаружил свой долгожданный квест. Хотя а почему мне так стало плохо от этого, что вообще со мной происходит? Из разговора с молодым хозяином этого поместья они узнали, что сегодня пропала его сестра, живущая возле западных стен Заречья. Они были бедняками, но один благодетель помог брату изменить свою судьбу, позволяя работать у себя подмастерьем. А сестра так и осталась в бедном районе, но он ей постоянно помогал чем мог. Сегодня с утра он тоже отправился к ней с продуктами, но увидел лишь пустой и разграбленный дом. Соседи молчали, явно кого-то опасаясь. Стражники, которые следили за порядком в районе, отказались помогать, заявив, что нищенка, скорее всего, умерла, а искать всех бедняков города им некогда.